Тот, кто достиг способности такого мировосприятия, навсегда освободится от заблуждений. Он постиг бесконечного единства, которое в теологии называется Богом. Какое может быть для него заблуждение? Что может его обмануть? Он знает истинную природу всех вещей. Он проник в самую сокровенную тайну бытия. Какие могут быть для него страдания? Чего он может желать? Он проник своей мыслью во все, вплоть до Бога, до центра, до единства, из которого все происходит, и нашел, что Господь должен быть вечным существованием. Для него нет более ни смерти, ни болезни, ни печали, ни страдания, ни недовольства, но все совершенное единство и полное блаженство. На что он может сетовать? В действительности нет смерти, нет страданий. В центре, в сущности вещей, нет ничего, о чем бы кто-нибудь мог печалиться и плакать. Потому что все вещи проникает он, единый, чистый, бесформенный, бестелесный, беспорочный. Он всезнающий, он великий источник самосуществования, воздающий каждому по его заслугам. Те воистину бродят ощупью в темноте, кто поклоняется неразумному миру, созданному нашим невежеством. Те, кто поклоняется этому миру, думая, что он так же действителен, как истина сущая, бродит во мраке невежества. Еще больше заблуждения тех, кто всю свою жизнь живет, не находя ничего лучше и выше, чем этот мир.